слова. Без сомнения в сердце несу я твое имя, что сводит с ума. Я хочу твоего поцелуя, о. И от этого чувства лечу я. Все же может, поможет луна. От тебя без ума. С ума сумасшедший сон. Без ума в тебя влюблен. Сердце загадало, тихо прошептало. Ты одна на миллион. С ума сумасшедший сон. Без ума в тебя влюблен. Со скоростью звука вошла в мою жизнь. А ну-ка, скажи, что за мука скружила самбука, как ты без причин. Así que ven, baila, ven, baila, morena. Y que ya suceda todo entre tú y yo. Ya no hay problema, te hagamos dilema. Tú eres mi reina y tú eres soy yo. ¿Cómo tú te llamas? Bon, bon, ¿sabes qué pa' chip? Тебя я дойти, и как будто бы нет притяжения. О, прости, ты влияешь на настроение. Сердце чувствует, как ни крути. Нам с тобой по пути. С ума сумасшедший сон. Без ума в тебя влюблен. Сердце загадало, тихо прошептало. Ты одна на миллион. С ума сумасшедший сон. Без ума в тебя влюблен. Сумасшедший сон.